поезд задрожал от взрыва, старая дама сказала: «Слава богу! Наконец-то мы трогаемся!» Наклонившись поближе к Хильфе, она освободила его руки. Хильфе сказал с тайной завистью: «Вот кому, наверное, весело, это им, наверху». Он был похож на смертельно больного человека, который прощается с земными радостями. Он не испытывал страха, только обиду. Ему самому не удалось побить рекорд злодейства. Погибло всего 5 человек. Разве это цифра по сравнению с тем, чем могут похвастать те наверху? Сидя тут, под синей лампочкой, он витал где-то далеко. Темный дух его искал себе товарищей там, где убивают. «Ну, давайте», — сказал Роу. Неожиданное благодушие Хильфи его насторожило. Видно, тот не совсем потерял надежду. Но на что? На бегство? На новые убийства? Хильфи дружески положил руку на колено Роу. «Хотите, я верну вам память?» «Я хочу только одного. Отдайте фотографии». «Не здесь. Не могу же я раздеться в присутствии дамы». Он встал. «Давайте лучше выйдем из поезда». «Вы уходите?» — спросила старая дама. «Мы с приятелем решили провести ночь в городе и поглядеть на эту потеху». «Вот беда», — невпопад отозвалась дама. «Насильщики вечно все путают». «Вы были так добры», — поклонился ей Хильфе, «что ваша доброта меня обезоружила». «Спасибо. Я теперь прекрасно справлюсь сама». Хильфе шел так, будто он сам командовал своей сдачей в плен. Он гордо шагал по платформе, а Роу следовал за ним, как его лакей. Погоня кончилась, беглецу некуда было скрыться. Сквозь крышу без стекол видны были красные звездочки разрывов. Они вспыхивали и гасли, как спички. Раздался свисток, и поезд медленно тронулся, покидая темный вокзал. Казалось, он спасается украдкой. За его отходом следили только они двое и несколько носильщиков. Буфеты были заперты. На пустой платформе сидел пьяный солдат и в одиночестве блевал себе под ноги. Хильфи повел Роу по ступенькам вниз, в уборную. Там было совсем пусто, даже служитель ушел в убежище. Орудия грохотали. Кругом был только запах дезинфекции, сероватые раковины и маленькие объявления о лечении венерических болезней. Приключение, которое рисовалось ему таким героическим, заканчивалось в мужском сортире. Хильфи поглядел в зеркало и пригладил волосы. «Что это вы делаете?» — спросил Роу. «Прощаюсь». Он снял пиджак, словно собираясь умыться, и кинул его Роу. Тот увидел марку портного, вышитую шелком. Паулинг и Кроствейт. Фотографии в плече. Плечо было проложено ватой. «Дать нож? Можете получить свой собственный». И Хильфи протянул Роу его школьный перочинный нож. Роу вспорол плечо и вынул оттуда ролик пленки. Разорвал бумагу, которой он был заклеен, и вытащил кончик негатива. «Да», — сказал он, — «это то, что нужно». «Ну а теперь давайте револьвер». «Я ничего не обещал», — сказал Роу раздельно. «Но вы мне его дадите?» — спросил Хильфи с тревогой. «Нет». Хильфи вдруг испугался. «Послушайте, да ведь это просто мерзопакость!» — воскликнул он, употребляя, как всегда, устарелое словечко. «Вы слишком много жульничали. Но рассудите сами. Вы думаете, я хочу сбежать? Но поезд ушел. Или боитесь, что я могу вас безнаказанно убить на Паддингтонском вокзале? Да мне не дадут пройти и 100 шагов». «А зачем тогда он вам нужен? Я хочу убежать много дальше, чем вы думаете». И он сказал совсем тихо: «Я не хочу, чтобы меня пытали». Он наклонился вперед, и в казенном зеркале за его спиной отразился пушистый хохолок, который он не успел пригладить. «У нас не пытают заключенных. «Да ну! Вы в это верите? Вы думаете, что уж так не похоже на нас?» «Да». «Я бы за это не поручился. Я-то знаю, что мы делаем со шпионами. Они понадеются, что заставят меня говорить, и они заставят меня говорить». Хильфи снова произнес мальчишескую фразу. «Нет уж, давайте лучше меняться». Трудно было поверить, что он виновник стольких смертей. Он настойчиво уговаривал: «Роу, я верну вам память. Никто другой этого не сделает. Анна, она никогда вам ничего не скажет. Ну что вы, Роу, она ведь отпустила меня, потому что я грозился вам все рассказать. Она хочет, чтобы вы остались таким, как сейчас». «Неужели у меня такое темное прошлое?» — шутливо спросил Роу, но он чувствовал страх и непреодолимое любопытство. Дигби нашептывал ему, что наконец-то он сможет стать полноценным человеком. Голос Анны его предостерегал. Он знал, что это решающие минуты его жизни. Ему предлагали подарить столько забытых лет, плоды 20-летнего жизненного опыта. Грудь его должна была раздастся, расперев ребра, чтобы вместить такое богатство. Он машинально уставился на какое-то объявление и прочел: лечение гарантирует от огласки. Где-то на краю сознания слышался грохот заградительного огня.